Глава первая. Когда мы вернулись в комнату, я поначалу не заметила ничего необычного. Шкаф, кровать, туалетный столик, два кресла у окна. Но уже закрывая дверь, почувствовала нечто странное и беспокойно обернулась, будучи не в силах отделаться от ощущения сверлящего спину чужого взгляда. Свет я при входе не зажигала, потому что в знакомой с детства спальне ориентировалась с закрытыми глазами. Но с виду все было на своих местах, вещи аккуратно сложены, мебель не сдвинута, окно слегка приоткрыто, и только в дальнем углу клубилась непроглядная тьма, которой всего полчаса назад и в помине не было. Я нахмурилась и отступила на шаг, когда во тьме обрисовался человеческий силуэт. «Так, что за дела? У кого хватило ума прокрасться в мою комнату ночью?» Ир с Мией приедут на каникулы не раньше, чем через пару недель. Других шутников в этом доме не водилось, а про воров у нас вместе отродясь не слышали. Да и кто бы рискнул забраться в хорошо охраняемый дом? Разве что у папы после ссоры с прежним главой объединенного магического сообщества появились недоброжелатели. Передернувшись от последней мысли, я создала на ладони приличного размера огненный шар и требовательно спросила: «Кто здесь?» «Лили?» — неуверенно шепнула тьма, и от этого потустороннего голоса мою спину осыпало мурашками, а когда силуэт в углу обрисовался полностью и из темноты проступило до боли знакомое лицо, я вздрогнула всем телом, отшатнулась и помимо воли осенила себя охранным знаком. «Нет, не может быть. Мне, наверное, просто почудилось, что я слышу голос шефа. Или все еще сплю и вижу дурацкий сон, потому что этого человека не могло и не должно быть в моей комнате». Мы не виделись целый месяц. Ровно с того дня, как я вернулась домой. Портал в Лар захлопнулся, энергии на его повторное открытие не осталось, но даже если бы она нашлась, то для работы с телепортационной аркой требовалась хотя бы одна могущественная ведьма или жизненные силы нескольких магов, душа Копри и масса других сложностей, которые я искренне считала непреодолимыми, по крайней мере, с той стороны. Выходит, я ошибалась? «Леди Лилиен Вандербрас?» Также неуверенно повторил гость, подступая ближе. При виде него у меня похолодели руки, сердце сперва гулко бухнуло, потом застыло, как примороженное, а в голове суматошно заметались мысли, одна страшнее другой. «Райв де Фос собственной персоной. Здесь, у меня в спальне». Это было настолько дико, что я даже огнем в него не кинулась и сказать ничего не могла. Горло перехватило спазмом. Да что там, меня самым настоящим образом парализовало, почти как тогда, когда мы впервые встретились. А потом и воспоминания вернулись, всколыхнув совершенно неуместные в данный момент чувства. Не знаю, сколько бы я стояла, судорожно ища объяснение случившемуся, но тут в окно с громким жужжанием влетела большая белая муха и радостно выпалила. «Лили, я все-таки подсмотрела. Первым родился черныш». А потом она увидела Дефоса и икнула от неожиданности. «Ой, мамочка, шеф, неужто по нашей душе пожаловал?» Долгое мгновение мы с Дефосом смотрели друг другу в глаза. Я по-прежнему находилась в шоке. Он, судя по всему, тоже до конца не верил в реальность этой встречи. А потом его губ коснулась едва заметная улыбка, в синих глазах промелькнуло облегчение, плечи опустились, его фигура перестала излучать нечеловеческое напряжение. Однако прежде чем он сделал еще один шаг, Бумба потрясенно выдохнула. «Что тебе от нас надо, чудовище?» После чего метнулась вперед, отважно загородила меня и, развернув во всю длину напряженно подрагивающий хоботок, во весь голос гаркнула. «Беги, Лили, я тебя прикрою!» Что при этом подумал Дефос, я не знаю, но в моей голове промелькнула лишь одна мысль — влипли. Однако поделать я ничего не могла, потому что решительно настроенная муха вдруг раздула щеки, поднатужилась и с перепугу сделала то, чего тщетно пыталась добиться последние несколько недель. Выплюнула в сторону шефа мощную струю огня. Настолько яркую, что я поневоле зажмурилась, и такую длинную, что стоящего напротив мага должно было испепелить на месте. При этом отдача от магического огнемета, который бабуля рискнула создать в неказистом бомбином теле, оказалась такой, что муху не просто качнуло в сторону, ею словно выстрелили из магической пушки, да так, что бомба со свистом улетела на постель и с протестующим воплем врезалась в подушку, где и утонула с головой. А я в ужасе уставилась на объятого пламенем мага. «Мама, что мы наделали? За убийство должностного лица в Ларе мне бы присудили пожизненный срок, а Бумби и того хуже. И потом, что я папе утром скажу? И как объясню деду, за что мы изжарили мага, способного показать ему дорогу в родной мир?» Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что Дефос совсем не расстроен таким положением дел. Более того, ничуть не пострадал, и вместо того, чтобы с ревом метаться по комнате, пытаясь сбить с себя пламя, маг удивленно приподнял брови и неторопливо обернулся, словно желая убедиться, что бомба промазала. Проследив за его взглядом и обнаружив, что огонь с жадностью пожирает не шефа, а стоящий у стены шкаф, я всплеснула руками. «Мои платья!» И, позабыв обо всем остальном, ринулась отвоевывать гардероб у стремительно разгорающегося пожара. Надо сказать, мебель в нашем доме всегда делалась с упором на огнестойкость, иначе интерьер пришлось бы обновлять не раз в несколько лет, а почти ежедневно. Однако бомбин огнемет мы раньше не испытывали. Бабушка утверждала, что он еще не дозрел, поэтому предугадать, что обычные защитные заклинания окажутся против него бесполезными, не могли. Заметив, что огонь перекинулся на стену и с увлечением начал пожирать голый камень, я испугалась не на шутку и призвала собственный огонь, в надежде, что это поможет справиться с бомбиным. Отчасти это действительно помогло. Пламя заметно опало, однако на этот раз слушалось оно почему-то неохотно. При первой же возможности пыталась вырваться, отчаянно сопротивлялась, до последнего борясь за право оставаться свободным. И для того, чтобы погасить его полностью, мне пришлось влезть в него целиком и только так, купаясь в огне, как в купели, заставить его сперва припасть к моим ногам, а затем с виноватым шипением угаснуть. «Лили, ты живая?» Слабым голосом поинтересовалась выбравшаяся из подушки муха, когда в комнате воцарилась гробовая тишина. Я обвела хмурым взглядом разгромленную спальню. Постель в пепле, потолок в саже, ковер опять придется выбрасывать, а от шкафа и платьев остались одни угольки. Мой взгляд упал на внимательно изучающего меня мужчину, ставшего причиной этого разгрома, и пол под гостем снова задымился. «Значит, ты и правда, магиня», — задумчиво обронил Дефос, словно не замечая царящей вокруг разрухи. «Это необычно, но обнадеживающе». «Что ты тут делаешь?» — раздельно процедила я, едва сдерживаясь, чтобы не призвать огонь снова. «Видимо, помер в своем мире и теперь явился в наш, чтобы снова тебя доставать», — просипела с подушки бомба. Я нахмурилась. «Как это помер?» «Он призрак, Лили. Разве не видишь?» — фыркнула муха и, взмахнув на пробу крыльями, с жужжанием взвелась в воздух. «Только поэтому огонь его не убил». Я испуганно посмотрела на мага, но Дефос лишь усмехнулся и одним быстрым движением подошел. Вернее, подплыл к окну, чтобы я увидела, как сквозь него просвечивают высыпавшие на небе звезды. И впрямь призрак, такой же, каким была я, только я тогда осталась жива, несмотря на то, что мою душу вырвали из тела. А он, неужели действительно умер? От последней мысли мне едва не поплохело. Ты что? Не воплоти, верно? Спокойно подтвердил дух. Но это не значит, что я мертв. Просто мы с Лайсом наконец-то нашли способ преодолеть границу между мирами. Кто-то должен был испробовать его на себе. И ты первым делом пришел ко мне. У меня аж дыхание перехватило от неожиданной догадки. Конечно. У тебя двухлетний контракт с КБР. Разве я мог позволить, чтобы ты его не отработала? Что? Искренне опешила я. Какой еще контракт? Дефос усмехнулся. Тот самый, что ты подписала от имени Цицелии Вандербрас. Имя, конечно, было внесено в бумаги неверно, но это поправимо. Тем более магическая печать на договоре твоя, а значит, ты обязана отработать оставшийся срок в полном объеме, иначе наступят необратимые последствия, о которых ты как маг прекрасно знаешь. Я вздрогнула. Насчет магических меток нас просветили еще в детстве, так что о последствиях я действительно знала. За невыполнение магического контракта мне грозила не только тюрьма и громадный штраф, но и, что гораздо серьезнее, лишение дара. На этом зиждилось наше правосудие. Это были установленные самой природой правила, нарушить которые не рискнул бы ни один маг. Но неужели Дефос явился только за этим? «Одевайся», — непререкаемым тоном велел шеф, когда я оторопела на него воззрилась. «Уже светает. Надо поторопиться». «Дефос, ты в своем уме?» — тихо спросила я, все еще на что-то надеясь. Призрак усмехнулся. «А что, не похоже?» «Неужели ты думаешь, что я соглашусь?» «У тебя нет выбора. Или ты возвращаешься в Лар сама, или контракт тебя уничтожит». «Вот, значит, как он ставит вопрос». Я отступила на шаг и медленно покачала головой. «Прости, я не могу». «Ну, разумеется». Невозмутимо кивнул маг. «Ты совершила ошибку, и теперь за нее придется расплачиваться. Само собой, тебе не хочется этого делать. Здесь у тебя дом, семья, возможно, даже законный муж. Я не замужем». Дефос безразлично пожал плечами. «Тем лучше, потому что отпустить тебя я не имею права. К тому же расторжение магических контрактов — это привилегия не офицеров, а королей. Если хочешь, можешь по возвращении обратиться с просьбой к его величеству или... рискнуть попросить кого-то из ваших правителей в надежде, что им известен правильный способ. У вас ведь есть правители?» «Месса — город свободных магов», — ровно ответила я. «Поэтому королей у нас нет. Зато есть совет сильнейших, решением которого подчиняются все остальные». Дефос хмыкнул. «Отлично. Сведи меня с кем-нибудь из них, и, возможно, мы решим эту проблему ко всеобщему удовлетворению». Я несколько мгновений смотрела на его невозмутимое лицо, тщетно пытаясь понять, за что когда-то пожалела этого человека. Но в глазах Дефоса не было ничего, что я надеялась там увидеть. И если раньше мне почему-то казалось, у нас есть нечто общее, то сейчас я неожиданно поняла, что ошиблась. И напрасно лелеяла мечту, что однажды мы спокойно поговорим. Окончательно придя в себя, я подчеркнуто медленно закуталась в единственный уцелевший халат, который еще с вечера бросила на спинку кресла, и оценивающе прищурилась. «Как ты сказал, свести тебя с кем-нибудь из руководства?» А потом недобро улыбнулась и, откинув за спину растрепавшиеся волосы, решительно двинулась к двери. «Идем!» Под басовитое жужжание бумбы я вышла в коридор, спустилась на второй этаж и, отыскав нужную дверь, со всей силы бахнула по ней кулаком. Услышав изнутри недовольное ворчание, мстительно улыбнулась и ударила еще пару раз, для верности. А когда через пару мгновений дверь с оглушительным визгом распахнулась и оттуда, с сердитым рыком, выбралось здоровенное косматое чудовище, являющееся по совместительству моим горячо любимым папочкой, бестрепетно ткнула пальцем себе за спину. «Доброе утро. К тебе пришли». И, не дожидаясь дальнейшего развития событий, преспокойно отправилась на кухню варить успокаивающий отвар. Благо, спокойствие всем нам скоро понадобится. Если, конечно, к тому времени Дефос будет еще жив. Надо сказать, что понадобилось немало времени, чтобы успокоиться. Жаль, конечно, что Дефосу удалось выбить меня из колеи, но ничего. Сейчас я соберусь с мыслями, закончу пить свои травки и с удовольствием поднимусь наверх, чтобы посмотреть, как папуля будет вытряхивать из него душу. Признаться, последний месяц дался мне нелегко. Я много думала, вспоминала, раз за разом оценивала прошедшие события, но, к сожалению или к счастью, так и не решилась попросить принцессу об услуге. Да, мне очень хотелось вернуться в Лар. Если не вживую, то хотя бы бестелесным призраком, чтобы снова увидеть его заснеженные улицы, повидаться с Ириской и Припцами, узнать, как дела у Эрьяры и Гора, поприветствовать лорда Лайса, поболтать с Леем и девочками из отдела статистики. Вот только Дефос... Признаться, я до последнего сомневалась, что смогу сохранить присутствие духа, если снова его увижу. «Твой отец и шеф ушли в кабинет», — вполголоса сообщила залетевшая в кухню муха и, совершив быстрый круг под потолком, снова отправилась на разведку. «Шеф пока живой, но папа определенно не в духе». Не отрывая взгляда от окна, за которым продолжал пылать разбуженный сад, я кивнула. «Да, у папочки был повод для недовольства. Ранние побудки определенно не для него. Но когда он узнает, что ночной гость пришел забрать меня в мир, откуда я лишь чудом вырвалась, у де Фосса возникнут серьезные проблемы. Зуб даю, отец никуда меня не отпустит, даже если я сама попрошусь. Да и мама не позволит, чтобы ее старшая дочь гуляла по Лару в виде неприкаянного привидения. Впрочем, теперь я уже не знаю, хочу ли туда возвращаться». «Все еще разговаривают», — через несколько минут доложила вернувшаяся муха. «Позвали маму. Видимо, будет скандал». И опять улетела подслушивать. Я также спокойно допила отвар и поднялась из-за стола. Была еще одна причина, по которой я до сих пор не попросила принцессу о помощи. В последний месяц мне снились на редкость яркие сны. Сны о Ларе, в которых я почти каждую ночь видела резвящихся на лужайке котят, ловко карабкалась по защитному куполу, с урчанием кувыркалась в траве, охотилась на жуков и с любопытством смотрела вероятные Ирискиными глазами на приходящих в питомник гостей, среди которых почти каждую ночь появлялся один и тот же человек. «Пришел дед», — вскоре доложила взбудораженная Бумба. «И только что трансгрессировала бабуля. Видимо, у принцессы все в полном порядке, так что сейчас точно будет скандал». Я сполоснула кружку и улыбнулась. Вот теперь и мне пора присоединиться к семье. Раз уж даже бабушка пожаловала, отложив важнейший эксперимент, то дело принимает серьезный оборот. И если де Фосс еще жив, будет очень интересно послушать его аргументы. Когда я подошла к отцовскому кабинету, изнутри не доносилось ни звука. То ли шефа уже прибили, то ли он сам испарился, решив не испытывать терпения отца, а то ли процесс умерщвления наглого призрака находился в самом разгаре, и любимые родственники были слишком заняты, чтобы тратить время на разговоры. Впрочем, когда я открыла дверь, все оказалось не так уж плохо. Де Фосс, как ни странно, был еще здесь и с невозмутимым видом висел посреди кабинета. Мрачный, как ночь, и по-прежнему всклокоченный отец восседал за столом. Мама с дедулей молчаливо переглядывались из стоящих напротив дверей кресел, а хмурящая брови бабуля стояла у окна и тревожно постукивала пальцами по подоконнику. На звук открывшейся двери все семейство дружно обернулось и со странным выражением возрилось на стоящую на пороге меня. «Не возражаете, если я присоединюсь?» — ровно осведомилась я, заходя внутрь. «Садись», — хмуро велел отец, кинув быстрый взгляд на де Фосса. Шеф сделал вид, что ничего не заметил, но когда я с независимым видом прошла мимо, все же проявил уважение, отодвинулся. Видимо, сообразил, что в противном случае я прошла бы прямо сквозь него, демонстративно подчеркнув, что здесь он уже не главный. Подойдя к окну, я также демонстративно встала рядом с бабушкой и сложила руки на груди. «Значит, это и есть тот самый маг, который вскружил тебе голову?» — хитро покосилась на меня леди Ви. Я фыркнула. «Не вскружил, а заморочил, ба. Вечно ты все путаешь». «Ха, прости, я это и имела в виду», — хмыкнула бабуля, которой больше 50 даже сейчас было не дать, после чего элегантно присела на подлокотник кресла дедули и склонила красиво посаженную головку. «А ты что думаешь, дорогой?» Дедушка одарил супругу укоризненным взором и встал. «Я считаю, что угроза для Лили действительно есть. С магическими клятвами шутки плохи. Но избежать этого можно и способ, о котором только что рассказал наш гость, вполне реален. В свое время именно мы с сестрой начали его разработку. Так что, полагаю, господа маги просто нашли наши старые записи». «В момент взрыва одна из стен склепа оказалась повреждена», — подтвердил его догадку де Фосс. «Когда мы начали ее исследовать, выяснилось, что за ней расположена еще одна комната. Вероятно, рабочий кабинет вашей сестры, где и отыскались необходимые расчеты. Правда, некоторые из них оказались незаконченными, часть записей нам восстановить так и не удалось, но того, что имелось, вполне хватило, чтобы запустить портал заново и не потерять при этом ни одной жизни. «Где вы взяли энергию?» — нахмурился дедушка Эмилио. Лили говорила, что саркофаг был взорван. Дефос едва заметно улыбнулся. Во втором подвале оказался спрятан еще один накопитель. Менее емкий, но, как выяснилось из найденных бумаг, для повторного запуска нормально функционирующей телепортационной арки не требуется большого объема энергии. Дело лишь в точке приложения силы. Разве Цицелия сохранила мои работы по пространственной магии? Еще больше нахмурился дедушка. Она сберегла все ваши бумаги, включая купчую на загородное поместье и теоретические выкладки по созданным вами заклинаниям. Дедуля растерянно провел рукой по седым волосам. «Надо было сжечь их еще тогда, но я не думал, что она сумеет их закончить». «Отец, мы не о том говорим», — напомнил папа. «Проблема сейчас в другом». «Да, конечно, Лили». И снова семейство обратило все взоры на меня. «Почему вы так уверены, что пребывание Лилиен в родном мире способно ей навредить?» — впервые подала голос мама. Ее темно-русые волосы были уложены в сложную прическу, на изысканном платье не виднелось ни единой лишней складочки. Все украшения находились на положенных местах, да и во всем остальном леди Арьяла выглядела, как всегда, безупречно. На ее вопрос Дефос пожал плечами. «Магические контракты такого рода принципиально одинаковы, и если ваша дочь его не выполнит, то в скором времени потеряет дар». «Минуточку», — встрепенулась я. «Что еще за новости? В договоре не было ни слова о даре». «Там была приписка, видимая только ведьмам, поскольку на тот момент мы все, включая вас, считали, что имеем дело с чистокровной ведьмой, то сомнений ни у кого не возникло. И то, что вы в силу ряда причин не могли увидеть приписку, роли не играет. Контракт был заключен, вы его подписали, значит, и наказание за его неисполнение вам грозит, как указано». «А поскольку даров у вас, как я понял, два, то в ближайшее время вы прекратите свое существование и как маг, и как ведьма». Я метнула на шефа возмущенный взгляд, но возразить было нечего. Приписку я действительно не видела, однако подпись все-таки поставила, тем самым создав кучу ненужных проблем. «Это была наша общая ошибка», — неожиданно признал Дефос, когда папа начал с угрожающим видом подниматься из-за стола. Но обстоятельства таковы, что других вариантов у нас не оставалось. В то время контракт был единственным способом сохранить вашей дочери жизнь. А теперь он ее отнимает. Сколько у нас времени? Хмуро осведомилась мама, когда маг умолк. Просрочка не должна составлять больше месяца. Значит, от силы день, с досадой поджала губы бабуля. В лучшем случае два. А потом Лили начнет терять контроль над даром, и остановить это будет невозможно. Я опустила глаза. Так вот, что случилось сегодня. И мне совсем не показалось, что огонь стал хуже слушаться. Выходит, это и есть магическая метка в действии. То самое наказание за невыполненный контракт, благодаря которому я всего через несколько дней могу потерять способность обращаться к магии. Процесс уже запущен. Подтвердил мои подозрения Дефос. «Остановить его нельзя, но есть шанс предупредить самые скверные последствия». Отец выбрался из-за стола и подошел к призраку вплотную. «Что вы предлагаете?» «Я должен забрать леди Лильен Вандербрас с собой. И как можно скорее». «Это невозможно». «Вы не так меня поняли», — спокойно добавил Дефос, когда папа навис над ним тяжелой горой и недвусмысленно зажег в кулаке приличный по размерам огонек. «Я хотел сказать, что заберу вашу дочь, но на время. Скажем, на одну ночь. Вернее, для вас это будет ночь, а у нас, из-за разницы во времени, самый обычный день. Отработав этот день, Лилиан сможет вернуться домой, а на следующий день вновь появиться в бюро, чтобы не нарушать условия контракта». Я ошеломленно моргнула. «Как это?» «Очень просто», — любезно пояснил шеф. «Приходите, отбываете на службе положенное время и снова уходите, как все наши сотрудники». «Хотите сказать, мне придется ходить на работу?» «Что-то вроде того», — подтвердил Дефос, одарив меня насмешливым взором. «Для начала вам, конечно, помогут попасть в Лар, но потом вы сможете возвращаться туда самостоятельно с помощью артефакта, который мы для вас подготовили. Но я не смогу там присутствовать воплоти». «Увы. На данный момент способ переноса физического тела из мира в мир нам неизвестен, но контракт, к счастью, не оговаривает, в каком виде вы должны отработать эти 2 года. Так что, думаю, вы сможете присутствовать в Ларе в виде призрака, как раньше». От такой перспективы семья ошеломленно умолкла, а у меня что-то сжалось внутри. «Неужели опять?» В тот раз меня выдернуло заклинанием ведьмы, а теперь то же самое собирается сделать шеф. «Как вы планируете осуществить перенос?» — взял в свои руки нить переговоров дедушка. Дефос едва заметно улыбнулся. «С помощью копри, конечно. Насколько я понял, именно в вашем мире они живут большую часть времени. Я надеюсь, принцесса не откажет в любезности повторить то, что она сделала для Лилиан в день ее ухода из замка». «Откуда вы знаете, что там была принцесса?» — невольно вырвалась у меня. «Она появилась в подземелье через миг после того, как оттуда исчезли вы, и сходу прыгнула в портал. Мы, разумеется, забеспокоились, однако вскоре кошка благополучно вернулась, из чего мы заключили, что ваше возвращение прошло успешно. Остальное выяснилось из записей вашего деда. Так что...» Мы пришли к выводу, что копри действительно могут становиться проводниками человеческих душ. Разумеется, делают они это не всегда и не для всех, но, думаю, принцесса не откажет в помощи и проведет вас обратно в Лар тем же путем, каким месяц назад привела сюда. А в Ларе вас уже будут ждать маги, готовые оказать любую необходимую помощь. Где гарантии, что Лилиан сможет вернуться домой живой и невредимой? Сухо осведомился папа. «Моего слова и магического контракта вам будет достаточно?» Отец, помедлив, кивнул. «Я подготовлю бумаги», — поднялась с кресла, понимающая его с полуслова мама. «А я помогу», — хищно улыбнулась бабушка. И вот тогда я окончательно успокоилась за свою дальнейшую судьбу. «Надо вернуться в Лар? Что ж, это будет даже интересно». Надо отработать 2 года в конторе у Дефоса? Хорошо, ничего нового там для меня нет. Задержать насильно он меня не сможет. Мама и бабушка составят такой злодейский договор, что шеф из кожи вон вывернется, лишь бы я вернулась вовремя. Ну а с остальным я справлюсь. И не только отработаю этот проклятый контракт, но еще и выгоду из него извлеку. Или я не Лилиен Вандербрас? «Стойте, а как же я?» Неожиданно возмутилась сидевшая на потолке Бумба. «Если Лили возвращается в Лар, то я должна быть с ней. Кто ей там поможет? Кто спасет? И кто, наконец, взорвет бюро к такой-то матери, если какой-нибудь маг на нее косо посмотрит?» «Прости, Бумба», — с мягкой улыбкой подошел к нам дедушка. «Мы знаем, как ты ее любишь. Однако, боюсь, в том мире твой дух вряд ли сумеет удержаться. Даже я не готов этого гарантировать. Но не волнуйся, за Лили будет кому присмотреть». «Дедуль, ты чего?» — удивленно посмотрела на него я. «Я иду с тобой», — усмехнулся лорд Эмилио Вандербрас, а затем обернулся и пристально взглянул на вопросительно приподнявшего брови Дефоса. «Это главное условие, которое вам, милорд, придется выполнить».